близко все равно хороши, непреклонно устремленные ввысь. Сколько раз Наташка с подругами-школьницами взбиралась на них, ходила на стойбища оленеводов и охотников. А как весело собирать орехи северного кедра-стланника. Полные мешки пахнущих смолой шишек приносили домой девчата. А походы за брусникой и голубикой, а заросли красной смородины кислицы на берегах Чажмы, а желтые ягоды-морошки на болотистых марях, похожие на золото, рассыпанное по кочкам, а поиски настоящих самородков на открытых горных выработках. Однажды Наташке пофартило, как говорят старатели, после сильного дождя возле ямы, выбитой в скале и прозванной котлом счастья, она нашла маленький плоский самородок. Так и сверкнула перед нею среди звонкой каменной щебенки веселая крупинка-золотинка, похожая на крошечную елочку, даже на ножки. Наташке до слез жаль было сдавать свою елочку в золотоскупку, но мать настрого приказала сдать. До сих пор девочка не может пройти спокойно мимо котла счастья. Небольшая ямка по пояс ей не будет, а взяли там старателей больше 8 килограммов золота. И где еще может быть такая ловля хариусов и линков, как на порожистых плесах каменушки? Хорошо стоять на береговом камне, влажном от брызг, и опускать крючок с наживленным мотыльком или ободом на тугую струю. Мгновенный всплеск, сразу рывок, и вот рыба сверкает, будто серебряный нож на взвившейся леске. Прошлым летом Наташке пришлось бежать с километра вниз по течению реки. Схватил мотыля большой линок. Леску он, конечно, оборвал, но несколько раз мелькнуло таки близко в воде его тяжелое, голубоватое, трепещущее тело. Нет, определенно не хочется уезжать с каменушки. Однако, пока Наташка стояла в очереди за хлебом, мысли ее опять приняли новое направление. Не вечно бегать с подружками. Пора готовиться к серьезной жизни. Родители ее всю жизнь работали в больнице, и она тоже пойдет в медицинский. Матери хочется, чтобы дочка была детским врачом. Но сама Наташка мечтает стать архитектором. Может быть, потому что ни разу не видела настоящего каменного дома. Хорошо бы застроить поселки в тайге красивыми городскими домами. И строила бы их архитектор Наталья Хижняк. Или стать хирургом, вроде Ивана Ивановича, о котором она столько наслышалась в детстве. Будь он здесь, сумел бы вылечить Бориса. И снова острая боль утраты. Говорил, что ему не больно, а умер. Мама сказала, будто уснул. Страшная мысль так и пронзила Наташку. Что если и вправду брат не умер, а уснул? Ведь бывает такое. Летаргический сон. Лежал Боря, ничего не чувствуя, а мы его на кладбище. И зарыли. Вдруг он проснулся сейчас, темно, холодно, кругом деревянные доски, гроб, не вылезешь, кричать, но кто его услышит? Девочка свернула в первый переулок и побежала в сторону кладбища. На оголенном взгорье тянул сильный ветер, посвистывал над могилками. Да чего же уныло приисковое кладбище? Вот могила брата. Свежие следы на изрытой земле. Венки из хвойных стланников, лапок и ярких бумажных цветов. Прижимая булки к груди, Наташа упала на колени у могильного холмика, приложилась к нему маленьким ухом. «Если Боря проснется, то сразу кашлять начнет», — подумала она, и вдруг услышала глухой кашель. Она чуть не закричала, но, приподнявшись, увидела. Шел Павел, покашливая и поскрипывая деревяшкой. Наташка торопливо встала. «Разве можно желать, чтобы человека заживо схоронили? Наверное, с ума сошел бы, если бы проснулся. А может, уже просыпался и кашлял, и звал?» «Вы к Боре?» – удивленно спросила она инвалида, подходящего к могиле. «Зачем это он явился?» Павел, который давно почувствовал неприязнь дочери Хижняков, остановился в нерешительности. «Да, он шел сюда, чтобы помолиться, Но разве скажешь об этом, когда девчонка смотрит на тебя так вызывающе? Просмеет, оскорбит. Проведать надумал покойного. Что же вы тут будете делать? Посижу маленько. Скучно, поди-ка, братцу, на новом месте. Денисовна на дежурстве. Точно опровергая возможные подозрения, добавляет Павел с неловкой усмешкой. Вы, наверное, слыхали, что иногда люди засыпают летаргическим сном. Смягчившись, спрашивает Наташка. «Слыхал. Как вы думаете, не мог Боря так уснуть?» «Вряд ли. Это редко случается». Павел заметно ободрился, подошел ближе. Морщинистое лицо его серовато от бледности, одна щека перекошена сизым рубцом. «Во время взрыва на шахте его ранило», — отметила Наташка, по-детски беззастенчиво разглядывая инвалида. «Когда в шахте работал, наверное, не был святошей». «Почему вряд ли? Он тихо-тихо умер, будто уснул». «От чахотки погас. Ему чай шевельнуться-то было за труд великий». «Конечно, тебе все равно. Маму задабриваешь, вот и зашел сюда». Снова с неприязнью подумала Наташка и отвернулась. «Я послушаю». Павел даже обрадовался, догадавшись о ее треволнениях. «В жизни всяко бывает. Тут бы ночи три караулить надо, ведь в Бога он не веровал». «Ну, это вы оставьте. Вы все насчет души, а душа предрассудок». «Значит, вы бездушные. Ай-яй, голубушка моя!» «Я не ваша голубушка. Нечего меня агитировать». Наташка, чуть не плача от досады, нашла кому довериться. Побежала прочь. У нее все-таки не хватило решимости прогнать Павла с дорогой могилы. Вдруг, правда, услышит что-нибудь. 13. «Я пойду сегодня ночевать к Лизе?» – спросила Наташка после ужина. «Что за поночевки? Разве тебе дома мало места?» «Мы будем заниматься. У Лизы переэкзаменовка по русскому языку. Я обещала ей помочь». «Угадай, что у меня на русском языке?» – вспомнились Елене Денисовне слова дочурки, когда ей шел 4-й годик. «Как она смешила всех!» И Денис Антонович в ответном письме из Сталинграда наказал особо расцеловать ее за это. «Мама, голубочка, позволь пойти. У Лизы мать легла в больницу, отец уехал, она одна с братишками». «Вот видишь, и матери дома нет. Будете там дурить?» «Да не будем мы дурить. Уложим ребятишек спать и посидим, позанимаемся». «Разве что так». «Конечно, мы, честное слово, будем серьезно». «Ну хорошо, пойди», — со вздохом разрешила Елена Денисовна, представив себе свежее личико Наташкиной подружки и беспокойство ее матери, оставившей детей без надзора. Проводив дочь, Елена Денисовна долго стояла у порога, прислушиваясь к шуму разгулявшегося ветра. Ей уже и досадно стало, что она отпустила Наташку. «Шутка ли? Буря такая, и время позднее, а девочка побежала в дальний конец прииска. Заблудиться мудрено. Ночи пока еще как день светлые, да не обидел бы кто. Мало ли пьяных по улицам шатается». Елена Денисовна ставит на большой стол в комнате теперь общей кухни швейную машинку, но шитье валится из рук. Не надо было отпускать Наташку. Пусто как-то без нее, но ведь и она скоро улетит из дому, свою семью заведет. Что это за жестокий порядок в жизни? Выросли дети и отделились. Оставайся, мать, одна. Шумит за окном ветер, а в квартире тихо. Молодожены не явились с работы, то ли в клуб ушли, то ли в гости. Вернись, Денис Антонович, с войны, то-то весело было бы дома. Не умел он скучать и другим не давал. Женщине живо представились счастливые дни до войны. Как ходила с мужем по грибы, как когда играли в карты, он и Иван Иванович выводили из терпения ее своим жульничеством. А то пельмени стряпали, проверяли, хорошо ли мальчишки готовят уроки. Может, и простое это житье, да не надо иного Елене Денисовне. И Денис тоже был доволен им. Бывало, уложат детей спать и сидят себе за столом. Елена Денисовна, отдыхая после рабочего дня, что-нибудь шьет, всякие милые мелочи ребятишкам или починкой занимается. Денис Антонович к экзаменам готовится. Сидит, дорогой друг, шелестит страницами, в полголоса бурчит себе под нос или отодвинет книгу, посмотрит тепло на жену синими глазами. У вдовы перехватило горло, не продохнуть. «Где-то теперь лежишь ты, голубчик. Не дали нам дожить вместе до старости, на внучат порадоваться. Вот и сын Боря умер. Пусть бы лучше вернулся он с фронта без ноги или без руки». Елена Денисовна совсем забывает о шитье. Слезы туманят взгляд, скупые, горькие, ядовитые слезы. Она сидит, опершись щекой на ладонь, и, не моргая, смотрит в невидимую точку. Слезинка, сорвавшись с ресниц, тяжело капает на клеенку. И этот близкий звук, незаглушаемый шумом ветра, которому претерпелось ухо, заставляет женщину вздрогнуть. Но как бы в раз высохли ее глаза, какой испуг мелькнул бы в них, если бы она увидела, что Наташка не пошла к дому, где живет ее подруга, а пробирается по Нагорью кладбищу. Что она там ищет среди могил, дурочка? Кого ждет, сидя под хлынувшим дождем? Вот легла и не поднимает головы. Не заболела ли? Если бы мать узнала об этом, то схватила бы шаленку, да ватную телогрейку, и скорей на кладбище. Но она ничего не знает, только болит, болит ее сердце. Любимый человек погиб, другого никогда не будет. И сколько еще лет предстоит скоротать одной? Другие скажут, что же, старая уже отжила свое. Но в раке это, что старая, что отжила. Поглядишь, иной вдовец 50 лет за девчонками гонится. Не ровню берет, чужой молодой век заесть норовит. А Денис был мне ровня. Елена Денисовна встает, нехотя идет в свою спаленку. Уснуть бы сразу. Но постель кажется ей гробом. Лягу и буду смотреть в темный потолок. Молиться она так и не научилась. Найти утешение в жалобах не смогла. Не было у нее веры в Бога. Если бы и существовал этот Бог, то как он поймет, такой далекий и бесплотный, ее горячую тоску о любимом? «За хорошее в жизни я советскую власть благодарю», сказала она Павлу при последнем их разговоре. «К ней и обращусь за помощью в случае надобности. Вернее будет». Приподнявшись на цыпочках, Елена Денисовна достает с полки над кроватью шкатулку с письмами. Она редко читает их, боясь бередить свое горе, но сейчас без Наташки так пусто в комнате. И снова послышался ей знакомый голос. Спрашивает Денис о детях. Шутит. А это письмо еще довоенное, когда ездил дорогой студент-заочник сдавать экзамены в Приморский институт. Бодрое письмо, полное надежд и радости. Вот пишет о прежних занятиях на курсах пропагандистов. «Сдавал и я, и насчет рационального зерна говорил, как же». Взял, мол, Маркс рациональное зерно у Гегеля. Но только теперь, через 15 лет, расклевал я, какое оно, это зерно-то. А я до сих пор его не расклевала. Елена Денисовна бережно складывает пожелтевшее на сгибах письмо. Да, тяжело мне. Что-то я никак с собой не совладаю. Может быть, и правда, переменить обстановку, Поедем с Наташкой к Вареньке и Ивану Ивановичу. У них теперь сынок растет». Елена Денисовна достала из шкатулки письмо Варе с фотокарточкой Мишутки. Долго смотрела на здоровенького мальчугана с чернущими, чуть раскосыми глазенками. «На Варю похож. Вот и внучок. Ах ты, милый! Не зря говорят, первый ребенок – последняя кукла, а первый внучонок – последний ребенок. Да неужели мы сможем перебраться в Москву?» 14. Иван Иванович внимательно просмотрел свой набор зондов – тонких и гибких трубок из пластмассы длиною до метра. Вот, пожалуй, подходящий. Хирург отложил самый подходящий, не толще 1,5 миллиметра, и также внимательно стал выбирать оливу, похожий на маленькую пульку, полный внутри наконечник из нержавеющей стали. Олива помогает проследить под рентгеном движение зонда, когда его вводят в сердце, чтобы точно установить характер и место сердечного порока. Выбрав оливу, Иван Иванович надежно укрепил ее на конце зонда с помощью проволочки, пропущенной через трубку по всей длине. Пока сестра кипятила собранный им зонд, он посмотрел, как укладывали на стол больную Лиду Рублеву, крошечную девочку с совершенно синим личиком. Ей никак нельзя дать более 2 лет. На самом деле Лиде уже исполнилось 5. Но врожденный порок сердца затормозил ее рост и развитие. Всячески отвлекая внимание ребенка, хирурги смазали йодом операционное поле, левое предплечье и плечо. Устроили вытянутую ручку на специально подставленном столике. Операция исследования сердца, которая производилась сейчас в рентгеновском кабинете клиники, новый метод хирургии. За разработку этого метода Иван Иванович 2 года назад получил звание профессора, несмотря на возражения видных терапевтов, считавших варварством такое грубое вторжение в область сердца. Пока один ассистент хлопотал, присоединяя к телу больной провода от сложных и чутких электроаппаратов, контролирующих работу сердца и легких, второй сделал разрез над локтевым сгибом руки ребенка и приступил к выделению вены. На этой вене и нужно было ввести зонд. Иван Иванович взял нагретую кипячением трубку и загнул и подержал, пока она не остыла, сохранив форму, необходимую для введения в сердце. Следя за прикреплением ее 3-ходовому крану, который соединяет зонд то с системой, откуда поступает в вену физиологический раствор и раствор гепарина, предупреждающий свертывание крови, то со шприцем, вводящим контрастное вещество для снимка, Иван Иванович с тяжелым чувством вспомнил о новых сплетнях, переданных ему Варей. Конечно, это ложь, что дети прячутся от него при обходе. Но случай с мальчиком, который спрятался перед операцией, действительно был. Хотя спрятался ребенок не под койку, а за кресло в коридоре. Что же тут особенного? Если операционной боятся взрослые люди, то отчего должен в нее стремиться 7-летний мальчик? Теперь, после операции, он стесняется вспоминать о своем поступке. Хуже, гораздо хуже то, что Варя сама не уверена ни в чем. Разногласия между нею и Иваном Ивановичем начались, когда он занялся хирургией сердца. «Я была уверена, что ты возьмешь для докторской диссертации тему по нейрохирургии», сказала она однажды, впрочем, не так уж удивленная. Опыт по грудной хирургии у Ивана Ивановича был большой, и операций на сердце он сделал немало. «Профессор Медведев говорит, что в науке надо быть однолюбом, иначе нельзя разрешить по-настоящему поставленную задачу. Жизни не хватит». «Ты тоже так думаешь? Почему ты ссылаешься на Медведева? Неужели ты не понимаешь, как мне это неприятно?» Варя немножко смутилась, она совсем не хотела противопоставлять ему своего нового учителя, но... Медведев прекрасно преподает и по-настоящему влюблен в науку. Да, он действительно знает предмет и умеет приковать к нему внимание молодежи. Но из любви к своей работе нельзя умалять значение чужих поисков. Такое смахивает на консерватизм. «Мы этого не замечаем. Нас он вдохновляет», — с невольным задором сказала Варя. «Я, например, окончательно решила посвятить себя изучению только глазных болезней». «Медведев теперь ее вдохновляет, а не я», — с ревнивой горечью отметил Иван Иванович. «Если я займусь только глазными болезнями», — увлеченно продолжала Варя, «тогда и мне вряд ли хватит жизни, чтобы освоить все связанное с этой проблемой». «Поэтому ты решила, занявшись проблемой глаза, остаться слепой по отношению к другим областям медицины?» — спросил Иван Иванович, озадаченный тем, что она, будучи лишь студенткой третьего курса, пытается утвердить свое мнение в споре с ним, человеком, который отдал медицине добрую половину жизни. Хорошо иметь свою точку зрения, но в дискуссии должна быть не только убежденность в собственной правоте, но и широта кругозора. «Ты находишь меня ограниченной?» — смущенно и все-таки упрямо спросила Варя. «Если ты останешься при своем мнении о моей работе, то да». «Я остаюсь. Не обижайся, пожалуйста». Но меня поразило определение Медведева. Он сказал: «Специалист – это человек, который все в меньшем и меньшем познает все больше и больше. А ты раньше был общим хирургом, потом переключился на нейрохирургию, а теперь хочешь заняться лечением сердца». «Ну и что же?» «Разве это не значит разбрасываться? Каких высот ты мог бы достигнуть, если бы отдался одной проблеме?» Несколько минут Иван Иванович молча смотрел на жену. Она совсем недавно родила ребенка и продолжала учиться, успев наверстать все, что прошел курс за время ее декретного отпуска. Веселые искорки вспыхнули в глазах хирурга. Он должен был ждать от нее такого упорства, ведь это одна из основных черт ее характера. «Упорство, да, но не упрямство», — невольно вслух вырвалось у него. «Я не из упрямства», — сразу уловила Варя ход его мыслей. «Ты пойми, ведь я так мечтала о нашей будущей совместной работе. Как это было бы интересно. Тебе бы это, возможно, ничего не дало бы, а мне...» «Я сумею помогать тебе, над чем бы ни работала». «Это не то!» Иван Иванович рассердился. «Почему я должен подчинять свою работу твоим интересам? Каких высот ты ждешь от меня в нейрохирургии? Чтобы я возглавлял нейрохирургическое отделение или институт? Для этого у нас достаточно замечательных нейрохирургов. А в лечении сердца разрабатывается новая глава, и я не могу упустить возможность принять участие в разработке этой главы». «Потом еще что-нибудь появится», — сказала Варя тихим, ровным голосом. «Знаешь что?» — так же тихо ответил доктор. «Это попросту бабье упрямство». «Ну и пусть. Если бы не это упрямство, я до сих пор сидела бы в юрте». «Нашла чем похвалиться. Конечно, хорошо, что ты настойчивая, но нельзя все приписывать только силе своего характера. А разве не помогли тебе условия, созданные на севере советской властью? Разве ничего не значила поддержка и повседневная помощь в учебе, которую я тебе оказываю? Ведь я помогаю тебе, а ты, еще ничему не научаясь, учишь меня». Варя побледнела. «Неужели это дерзость с моей стороны? Рассчитывать на то, чтобы сделаться твоим другом и помощником в работе. Но теперь я чувствую, мне за тобой никогда не угнаться». «Еще бы! Дилетант, непоследовательный человек. Интересно, какие еще выводы ты сделаешь из поучений Медведева? 15. Больше они с Варей по этому поводу не разговаривали. Он занялся разработкой методики исследования сердца, делая опыты над собаками. Она продолжала учиться. Внешне все оставалось по-прежнему, и самые близкие их знакомые Решетовы не заметили первой, очень серьезной размолвки между супругами. Решетов, работавший в травматологическом отделении той же клиники, наоборот, горячо поддержал Аржанова. «Это великое дело», — сказал он с воодушевлением. «Хирургия сердца — поистине вопрос будущего». Когда во время защиты диссертации два виднейших профессора-терапевта, Медведев и его бывший шеф, обрушились на Ивана Ивановича с вооружениями против механического грубого вторжения в сердце, Решетов волновался больше самого диссертанта. Первый опыт, проведенный Аржановым в присутствии оппонентов, не получился. У собаки оказались тонкие вены, кроме того, возникли спазмы сосудов, и зонд не прошел. Больше всех возражений, больше неудачи зондом потрясло хирурга нескрываемое торжество его противников, когда они выходили из рентгеновского кабинета. «Они рады неудаче!» — вне себя воскликнул он, оставшись в тесном дружеском кругу. «Но ведь это не просто моя личная неудача. Нельзя же превращать борьбу мнений в мелкое злорадство». А Варя молчала. Молчала в институте, где проходила защита диссертации, после которой Ивану Ивановичу было присвоено звание доктора медицинских наук. Молчала и дома. «Отчего ты так отчужденно держишься? Разве тебе безразлично то, чем я занимаюсь?» — не выдержав, спросил Иван Иванович. «Мне очень больно слушать возражения профессоров, ведь это такие уважаемые люди», — сдержанно ответила она. «А мне еще больнее слушать тебя. Значит, ты заодно с ними». «Не совсем. Но лучше бы эти опыты в клинике Гриднева проводил другой хирург, который занялся бы только одним этим делом». «Вот как ты думаешь? Чисто по-женски, даже во вред нам обоим. Ты была бы довольна, если бы оказалось, что не зря предостерегала меня». «Не сердись. Я не могу лицемерить. Каково слышать, когда тебя упрекают в верхоглядстве?» «Смотря по тому, кто упрекает. Зачем ты защищаешь вздор, опираясь на авторитет Медведева? Настоящим нейрохирургом становится тот, кто блестяще знает общую хирургию. Зная нейрохирургию, гораздо легче подойти к проблеме лечения сердца». Тут Иван Иванович вспомнил первый разговор с Варей, и у него пропала охота говорить с нею о самом дорогом и волнующем деле. Потом острота столкновения опять сгладилась течением семейной жизни, но тяжелый осадок в душе хирурга остался. «Она и теперь держится своего мнения, поэтому все разговорчики моих противников так смущают ее», — думал Иван Иванович, пока шли приготовления для исследования сердца маленькой больной. «Нет у Вари никакого убеждения в моей правоте». Он взял тонким шприцем кровь для газового анализа и, сделав ножницами просвет в стенке вены, приступил к введению зонда. Ребенок не испытывал боли, но беспокоился. Необычная обстановка пугала его, и приходилось все время следить за сохранностью операционного поля, придерживая крошечные ручки. Зонд под контролем рентгена шел без препятствий. Прикрепленная на нем олива, похожая на черную пулю, показывала его страшно сложный и в то же время простой путь. Ведь если бы вместо зонда в русло кровеносного сосуда попала обыкновенная иголка, она без всякого управления со стороны тоже пошла бы в сердце. Но ее движение туда явилось бы катастрофой. Обратно вернуться она не сумела бы. Во время минутного перерыва, когда включили свет, Иван Иванович увидел в группе осторожно вошедших студентов свою Вареньку и сразу узнал, хотя лицо ее, как у всех, было прикрыто маской. «Легка оказалась на помине», — подумал он и стал пояснять, ни на минуту не отвлекаясь от дела. «Путь зонда намечен в правое предсердие, из него в правый желудочек сердца, а затем в устье легочной артерии. Надо установить, отчего у ребенка нарушено кровообращение. Если есть отверстие в сердечной перегородке, то слегка вращаемый мною зонд попадет из правого предсердия в левое, чего не должно быть в норме. Если из правого желудочка в левый, чего тоже не должно быть. Если ничего такого не случится, а зонд останется в устье легочной артерии, тогда она всему виной. Значит, она сужена и необходима операция для создания нового притока крови в легкие. Какая именно операция, мы это сейчас выясним. Без нее ребенок обречен на кислородное голодание. «А может зонд заблудиться и не попасть в сердце?» — тихонько спрашивает кто-то в темноте. «Нет. Независимо от того, в какую руку зонд введен, он, следуя кривизне вен, достигнет правого предсердия. Иногда мы с таким же расчетом вводим его в сердце через поверхностную вену бедра». Доктор наклонился, всматриваясь в изображение на светлом экране. «Вот, он уже на месте. Остановился в устье легочной артерии». «Да, не проходит. Вводите контрастное вещество для снимков». По голосу мужа и по лицу его, когда зажегся свет, Варя сразу определила. Вздохнула облегченно. Значит, волновался. Тут ни в чем нельзя быть уверенным. Иван Иванович заглянул за простыню в лицо ребенка. «Сейчас мы постучим немножко, Лидочка, ты не пугайся. Можно нам постучать?» «Спасибо, девочка. Ты у нас хорошая». Варя уже видела в лаборатории опыты с ведением зонда. Но здесь лежал человек, такое хрупкое существо. Ему ввели в сердце пластмассовый прут с металлическим наконечником, а оно лежит себе и слабым, тонким голоском о чем-то припирается с сестрой. Да, просит не трогать больше ручку. Что, если бы на месте этой девочки лежал Мишутка? Варе стало страшно. Но, пораздумав, она решила, что если бы он болел и можно было продлить его жизнь, она согласилась бы и на эту операцию. Только почему именно ее муж должен принять на свои плечи всю тяжесть нового в хирургии дела? «Мне жаль тот славный и тоже нелегкий путь, по которому он уже шел. Операции на пороках сердца. Совсем недавно хирурги еще не решались на них. Ошибки в диагнозе приводили к смертельным исходам. Случалось такое и у Ивана Ивановича. А методики исследования сердца не было, но больные не могли ждать. Тогда Иван Иванович отправился за советом к профессору Гридневу, известному своими операциями в грудной полости. Оказалось, что тот тоже потерпел неудачу из-за неточности диагноза. Хирурги отлично поняли друг друга, и вскоре Аржанов перешел в клинику Гриднева, взяв для докторской диссертации тему «Зондирование и контрастное исследование сердца». Разработав методику такого исследования, он защитил диссертацию, получил по конкурсу звание профессора при медицинском институте и стал заместителем Гриднева в клинике и на кафедре. С какой радостью преподнес он жене свой напечатанный труд, а она приняла книгу из его рук с тяжелым чувством непобежденного сомнения. Охваченный почти мальчишеским торжеством, Иван Иванович ничего не заметил, и ей стало понятно, что их пути в медицине разошлись. Нелегко было Варе, признав доводы Медведева, утратить младенчески ясную веру в правоту Ивана Ивановича. Но вера поколебалась, и, прислушиваясь одним ухом к словам дорогого человека, Варя другим невольно ловила возражения против него. Очень грубое все-таки это механическое вторжение. Да и сами-то операции направляют ток крови в легкие не нормальным путем, а подключив, например, легочную артерию к аорте, создавая тем самым дополнительный порог. «Нет, я не дала бы оперировать так своего ребенка», – подумала Варя. Хуже всего было бы то, что после резких окриков Ивана Ивановича ей уже не хотелось спорить с ним и терзаться напрасно. 16. «Сейчас ты посмотришь операцию, а потом я покажу тебе наших выздоравливающих детишек», сказал через несколько дней Иван Иванович Варе, снова заглянувший в больницу. Он был спокоен. Глубокая уверенность звучала в его словах. «Ведь вот выздоравливают. Сегодня он делает операцию врожденного порока, которая лишь временно облегчает состояние больного, а завтра сделает ее радикально». «Это родители Лидочки». Идя с Варей по коридору, Иван Иванович показал глазами на двух людей, сидевших на диване. «Я уже видела их. Они очень встревожены. Лида у них единственный ребенок. Старший сын». Варя промолчала, но она не привыкла к недомолвкам и неохотно, явно недовольная собой, договорила. «Погиб недавно. Попал под машину». Вид операционной, обставленной сложнейшими приборами для определения состояния больного, необычен. Целая сеть проводов протянулась по комнате к операционному столу. Вся эта сложная аппаратура уже требует присутствия инженера, помогающего хирургам устранять малейшие неполадки. А вот и больная, которую внесла палатная сестра. Тщедушное тельце девочки сплошь покрыто синевой, губы почти черные. «Не плачь, смотри, какую чистую постельку тебе приготовили», — говорила сестра, стараясь высвободиться из цепких ручонок, охвативших ее плечи. «Я не хочу! Хочу к маме!» Со слезами жалобно просила малютка. «О ней тоже можно сказать. Силком притащили в операционную», — подумали одновременно Варя и Иван Иванович. Но у хирурга было ясное сознание того, что иначе невозможно. А Варя домыслила. «Если бы я потерпела такое несчастье, как родители Лидочки, я не рискнула бы вторым, последним ребенком». «Не бойся!» Сестра посадила девочку на стол, сняла с нее рубашку. «Ложись на правый бочок. Смотри, какое колечко на руку наденем, на обе ножки». Аппарат для дачи наркоза подключен. Ассистент попробовал маску на себе и приложил ее к лицу ребенка. «Дыши, Лидочка, дыши, тогда болеть не будешь», – уговаривает сестра. Иван Иванович в халате и в полотняных чулках поверх ботинок, остановясь чуть в сторонке, наблюдает за подготовкой к операции. Ассистент, дававший наркоз, пытается вставить направляющую трубку в горло больной, но зубы ее плотно стиснуты. «Рано. Дайте еще подышать». Иван Иванович, помедлив, сам вводит в трахею трубку, которую подключает к кислородному прибору, и отправляется мыть руки. Теперь ребенок спит, плотно смежив темные реснички, еле приметные на сине-сизом лице. Второй ассистент делает разрез на правой, точно кукольной ноге у внутренней лодыжки, готовя вену и артерию для вливания. Еще два аппарата один за другим подключаются к крошечному телу. Варя смотрит на мужа, который подходит в полном облачении хирурга. Какой он властный здесь! Стол наклоняют на бок, левую руку больной подвешивают на мягкой лямке и смазывают йодом. Смазывают спину и грудь. Даже странно смотреть на операционный стол, он кажется пустым. Так мало места занимает дитя, накрытое стерильными простынями. А Иван Иванович кажется Варе необычно крупным среди невысоких сестер и юношей, и юношески стройных студентов, облепивших подвинутые поближе трехъярусные скамьи. Вот он выкусывает щипцами ребро, тонкое точно у кролика, вскрывает плевру и входит в грудную клетку. 17. Громадная бестеневая лампа, свисающая с потолка, как будто пронизывает своим светом то, что находится между нею и операционным полем. Руки хирурга и ассистентов, окровавленные крючки, ножницы, поднесенные в этот момент к ране. Большим рукам Аржанова совсем не тесно в грудной клетке ребенка, так ловко они действуют. Вскрывается оболочка сердца, перикард, под легочную артерию подведена резинка. «Резко падает деятельность сердца», сообщает врач от электрокардиографа, следящий за голубой искоркой на экране, которая чертит неровную ломаную линию сердечной деятельности. «Дайте глюкозу со астрафантином. А как у вас дела?» – спросил Иван Иванович врача, контролирующего газовый обмен, и немного погодя студентам. «Если у здорового человека кровь насыщена кислородом на 100%, то у такого больного насыщение падает иногда до 30%. «Что он? Неужели в самом деле спокоен?» – думает Варя. «Но больной опять плохо, она все время на грани смерти. Нет, не надо этого страшного повседневного напряжения, не надо. Снимут ли девочку живой со стола? А ведь завтра опять такая же операция, да не одна и послезавтра. И так теперь всю жизнь. Вернее, никакой жизни уже не будет, сплошная лихорадка». Ребенку плохо, но необходимые меры приняты, и операция продолжается. Вот основной путь, по которому в течение суток перекачивается у взрослого человека из левой половины сердца до 10 тонн крови. Отсюда мы и займем немножко для орошения легких. Иван Иванович взял на шелковую нитку-держалку аорту. Белый толстый сосуд толщиной в палец. Затем продел под нее резинку, чтобы сжать и прекратить ток крови при наложении соустья с легочной артерией. «Да, до 10 тонн крови выталкивает сердце за сутки. Можете судить, какой силы этот мотор?» «Я бы сейчас молчала, как рыба», — думала Варя, поражаясь выдержке мужа. «Ведь привыкнуть к такой повседневной опасности невозможно». «Снова падает деятельность сердца», — тревожно звучит в операционной. «Сокращений нет». «Я вижу», — хирург заметно бледнеет. «Делаю массаж». «Это самостоятельные сокращения?» — спрашивает врач-электрокардиографист, неотрывно наблюдая за мерцанием голубой искорки на экране. Иван Иванович хмурит брови, смотрит на маленькое сердце и улыбается. «Само забилось. Да-да-да, работает. Нагнетайте воздух баллоном как можно мягче, иначе в легких могут разорваться мелкие бронхи», — говорит он врачу, дающему наркоз и управляющему дыханием. С помощью тонкого инструмента он сделал просвет в стенке пережатой им аорты. Крови нет. Также вскрыл поднятую к аорте слабенькую легочную артерию. Забыв обо всем, Варя стояла на скамейке, вытягивая шею. Поистине ювелирная работа. То, как Иван Иванович накладывает швы, сшивая тоненькой иглой стенки двух сосудов, чтобы образовать между ними соустье шириной около сантиметра. Медленно сближая, сшивает он задние стенки, потом передние. Два маленьких ротика, прорезанных им, слились губами. «Да, это прекрасно. И он прав, что занялся таким великим делом». Совершенно увлеченная операцией, Варя вспомнила выздоровевших детишек, которых видела в клинике. «Как я могла спорить, возражать и даже оскорблять его?» Аржанов наложил последний шов, осторожно снял зажим с легочной артерии. «Хорошо, снят зажим с аорты». Она запульсировала, втолкнула часть крови в артерию и сразу брызнуло, потекло. То и дело, посматривая на экран, где чуть трепещет голубая искорка, Иван Иванович накладывает дополнительный шов и осушает салфеткой грудную полость. Кровотечение из места сращения сосудов уменьшается. Исчезло совсем. Хирург снимает шелковые держалки. Но снова гаснет искорка на экране. Сердце остановилось. «Немедленно массаж. Маленький комочек на широкой ладони хирурга неподвижен. Мгновение Иван Иванович смотрит на него и опять сжимает легонько пальцами. От каждого такого движения голубоватая искорка на экране вспыхивает, подскакивает, падает и снова подскакивает. Но эта ломаная линия чертится искусственно. «Нет самостоятельного сокращения?» «Нет». «Продолжаю массаж. Дайте еще адреналин». У Вари даже в ушах шумит. Так колотится ее собственное сердце. «Нет, нет. У нее на глазах хирурги сделали невозможное. Они уже воскрешали маленького человека. Они воскресят его опять. Операция сделана блестяще. Придраться к профессору Аржанову невозможно». И Варя страстно хочет сейчас только одного, чтобы ребенок вздохнул сам. Неужели ничего не значит такое горячее желание? А что, Иван Иванович? Какие мысли волнуют его? Видно лишь то, что он, не теряясь, продолжает борьбу за жизнь ребенка. Крохотная искорка опять замерцала на экране, появились сокращения. Хирург отстраняется от операционной раны и смотрит на экран. Искорка продолжает светиться и двигаться. «Самостоятельно. Да-да-да. И хорошие сокращения, я бы сказал. Дайте еще шов на аорту. От напряжения при массаже она начала немножко кровоточить». Накладывая шов, он спрашивает, не поднимая головы. «Есть?» «Продолжается. 90 в минуту». По лицу Ивана Ивановича проходит радостная улыбка. Сердечко работает. Авария. Она в этот миг примирена со всем. Даже больше того. Покорена и благодарна. Одним словом, счастлива. Будем зашивать или подождем? Можно зашивать. Соустье действует очень хорошо. Артерия была тощая, вялая, а теперь наполнилась и пульсирует вовсю. Сколько? 125 ударов в минуту. Ребенка на столе как будто подменили. При недавнем остром напряжении некогда было приглядываться, а теперь так и бросается в глаза разительная перемена. По-прежнему хрупкая, но прелестная лежала на столе девчурка. Губки порозовели, сошла сизая синева со лба и щек, побелели пальчики, приметно ровно дышит грудь. Чувство восхищения и благодарного уважения к мужу переполняет душу Вари. Добился своего, сумел. Даже слезы выступают на ее глазах. Иван Иванович тем временем зашивает операционную рану. «Невероятно! Изумительно!» Бормочет рядом с Варей пожилой хирург, приехавший с периферии и, протерев пенсне и насунув его на мясистое переносие, снова поедает взглядом руки Аржанова. «Чертовская техника, приборы! Где уж нам?» Искорка чертит на экране линию кардиограммы. «Только вряд ли выдержала кора мозга», — шепчет ассистент. «Ну-ка, прекратите работать баллоном». Профессор проверяет пульс, трогает кончиками пальцев грудь ребенка. «Неподвижно, дыхания самостоятельного нет», — говорит он с нескрываемой тревогой. Подождали с минуту, совсем прекратив искусственное дыхание. Эфир уже давно выключен, давали дышать только кислородом. Самостоятельных вдохов нет. Аржанов наклоняется, отводит со лба Лиды светлые волосики и, оттянув века с черными, яркими, теперь на розовом лице ресничками, смотрит в широко разлившийся зрачок. Черный до синевы глаз с узким темно-карим ободком неподвижен. Никаких признаков жизни. Кора погибла. Животное при этих условиях выжило бы, а человек с его высокой организацией мозга умер. Впервые за время операции Иван Иванович взглянул на Варю. Во взгляде его она улавливает душевную боль. Продолжать кислород? Может быть, лабелии? Нет, больше ничего нельзя. Окончательно погибнет дыхательный центр. Сдержанно отвечает Иван Иванович, вглядываясь, как пульсирует жилка на шее ребенка. Ему вспоминается смерть Семена Нечаева в подземном госпитале в Сталинграде. теперь точно установлено. Сердце может выдержать длительное оперативное вмешательство, но кора головного мозга погибает, если в течение каких-нибудь 6 минут нет притока крови, а значит и кислорода. В нервных клетках коры возникают непоправимые изменения. Так было у раненого в сердце матроса Семена Нечаева. Он умер после операции, не приходя в сознание. Операция удалась, а человек погиб. Можно восстановить работу сердца, дыхание, а кору мозга нет. И сейчас тоже. Не хочется верить, что это чудно похорошевшее дитя уже умерло, но Иван Иванович не может обманывать себя. Врачи суетятся, стараются вызвать хоть признак дыхания. Проходит еще 10 минут, 15. Катастрофа в коре головного мозга давно произошла, а сердечко билось, гоняя по экрану светлую искорку. Внешне Иван Иванович казался спокойным, а в душе у него было полное смятение. И только внимательный взгляд жены, тоже потрясенной, заметил сероватую бледность щек и тяжелую неподвижность его словно опустевших глаз. Он тоже помертвел перед лицом смерти, победившей его в этой жестокой борьбе. Варя ощутила мучительное страдание, будто в самом деле умирал безгранично любимый ею человек, отец ее ребенка. «Можно ли переносить такие удары в его годы?» — подумала она с новым взрывом ожесточения против тяжести, которую он добровольно взвалил на свои плечи. «Ведь это самоубийство. Еще несколько таких неудач, и я могу потерять его навсегда». 18. Прошло около 2 часов, прежде чем Иван Иванович заставил себя отойти от операционного стола. Пока была хоть тень надежды, ребенка старались оживить. Делали искусственное дыхание, переливание крови, уколы и капельное вливание глюкозы со страфантином. Включали дефибриллятор, действующий электрическим разрядом на сердечную мышцу. Румянец пробивался сквозь тонкую кожу девочки, нежно розовели губы, но никто не мог разбудить ее. Шли часы. Пульс становился все реже, и, наконец, сердце остановилось совсем. «Ужасное поражение», — подумала Варя, измученная, опустошенная зрелищем этой борьбы со смертью. Студенты уже ушли из операционной, а пожилой врач с периферии, так же, как Варя, стоял у стола и о чем-то тихо перешептывался с одним из ассистентов. Вид у него был взбудораженный и непреклонный. Молча выйдя в коридор, Иван Иванович и Варя увидели толпу больных и снующих между ними сестер и санитаров. «Что за сборище?» – негромко спросил доктор. «По местам, товарищи». В кабинете он сказал сестре: «Позовите родителей». Вздрагивающими пальцами достал портсигар, но не закурила, а сумрачно взглянул на вошедших. Лицо женщины было заплакано. С отчаянием смотрели на хирурга ее темно-карие, мертвенно-неподвижные расширенные глаза. Странно знакомы ему эти глаза. «Где?» «Ах да, на операционном столе. Глаза маленькой девочки. Понятно, ведь это мать. Мать!» Как тяжело смотреть в ее вопрошающие глаза. Несчастная женщина плакала. Значит, сказали ей, но еще не верит.